поймать твой взгляд мне так невыносимо. Как будто фильм включили задом наперед. Все, что должно произойти, проходит мимо. И нам известен этот странный парадокс, где день за днем все движется к началу, где за любым ответом следует вопрос: бывало это с нами или не бывало? Твои глаза повисли пеленой туман, и между нами он уже который месяц. Мы уже выяснили, кто из нас был прав, но это все не помогло, и это бесит. Я до сих пор живу в иллюзии того, что вдруг случится скоро то, что уже было. Ведь если станем мы друзьями, то потом вообще останемся никем, как это мило. Обломков барж и кухни темные с безмолвными речами. И во дворе моем заброшенный маяк стоит все там же, где он был расположен. Я должен сделать что-то, но не знаю как, ведь знать и делать вовсе не одно и то же. В твоих глазах сейчас бездонные моря, время пришло уйти на дно с камнем на шее. Я бы решил, что все будет не зря, я бы хотел решить, но точно не уверен. Бывает так, вдруг наступает штиль, и глубину не вскрыть больше волнами. Поэтому на берегу за сотни тысяч миль я буду ждать, пока сюда придет цунами. Вода холодная? Не очень. А почему ты дрожишь? Потому что тебя вижу близко. Я никуда не могу тебя деваться.